Два фонтана. Фонтан невинных и фонтан у Бабура. Париж. Если ВДНХ – это сон пьяного кондитера, то Музей современных искусств «Центр Помпиду» в Париже, находящийся на рю Бабур и потому называемый часто Бабур, это сон пьяного слесаря. Обвитый без надобности трубами, он казался нелепым, когда его соорудили, но с годами приобрел патину времени, и к нему привыкли, как к Эйфелевой башне. Я помню его трубы синими и красными. Французы правильно делают, что дерзают время от времени. Дерзания окупаются. Эйфелева башня одна в мире. Центр Помпиду тоже один. Русские могли бы иметь башню Третьего интернационала по проекту Татлина уже в начале 20-х. Наша страна робко экспериментирует. Я всегда экспериментировал и храбрил, в 1986 году тоже. В июне 1985 года я первый раз расстался с Медведевой, но проявил слабость. Спал с ней, потому что мне нравилось это. Мы ходили друг к другу в гости. Она уже жила на улице Святого Спасителя, рядом с улицей Святого Дени, улицей проституток, они там стояли стеной. В тот день мы с Натальей договорились встретиться на нейтральной территории. Я ей сказал по телефону: «В 6 вечера у фонтана невинных». «Где это?» – спросила она недовольно. «Рядом с Ле Аллем», – объяснил я. «Недалеко от Вильяма». «Рядом с Бабуром?» – спросила она. «Да нет же, рядом с Ле Аллем». «Ты же сказал, рядом с Вильямом». Она звучала еще недовольнее. «Ну да», – сказал я, – «100 метров от Вильяма, но по другую сторону от бульвара Севастополь». «Ладно», – сказала она, – «я найду». Что такое Бабур, уже ясно. «Ле Аль» пишется как «Ле Заль». Увеличьте манежный комплекс в десяток раз, угрязните, увеселите и получите «Ле Аль». Много этажей вниз, дешевых магазинов, тусовка вокруг, арабы, негры, жители парижских окраин. Блатное злачное место, выросшее на месте знаменитого рынка чрева Парижа, порушенного в 60-е годы. Фонтан невинных – это фонтан, построенный на месте убийства Генриха IV монахом-фанатиком Равальяком, если не ошибаюсь, это произошло в 1610 году. Монах с кинжалом бросился сверху, он укрылся под сводами арки, когда карета короля проезжала под аркой. Цареубийцу карали мучительной смертью, так что Равальяк получил смертельных мук по полной. Король отделался куда легче и, главное, быстрее. Произошло это на улице Ферраньер. На самом деле фонтан невинных стоит чуть в стороне от места убийства. Здание сохранилось, знаменитые арки, там их две, кареты ездили, видимо, часто, чтобы не ожидать очереди. Проделаны прямо в здании. Выше есть окна, арки придерживаются деревянными скобами. Наташа, конечно, многого от меня нахваталась. Она впоследствии утверждала, что написала первые книги, чтобы понравиться мне и доказать, что она не жидкая манная каша, закавыченная мое презрительное выражение. Можно восхититься ее настырностью. Но природная женская невнимательность и лень не позволяли ей дойти до сути. Она все знала на поверхности. То же и с историей Парижа. Она наверняка проходила мимо этого фонтана десятки раз. Надо было прочесть табличку, читать по-французски она отлично умела. Если «Ле Аль» — это «Ле Аль», то «Вильям» — это «Вильям Бруй» или «Бруи». Экстуберантный некогда персонаж, в то время наш общий друг, художник. Он получил мастерскую рядом с Бабуром. Дом стоял перпендикулярно от Бабура, большой, стеклянный. Кажется, 2/3 ренты платило за художника французское государство. Так что я правильно сказал, недалеко от Вильяма, ибо Бабур или Аль разделяют лишь бульвар Севастополь. Но Бабур на противоположной от фонтана невинных стороне бульвара. Все объяснено. Вернемся к 18 часам. Я стою у фонтана невинных и жду. Никого. Я начинаю ругаться. Никого. Думаю, напилась и забыла о встрече. Впрочем, продолжаю размышлять я, она способна напиться и прийти пьяной. Вероятнее, с ней что-то случилось. Через 40 минут, погудев в домофон Вильяма, спрашиваю его: «Наташа не у вас? Я ждал ее у фонтана невинных 40 минут». «А она ждала вас, Эдуард, только что была здесь. Спасибо», — бормочу я. И направляюсь прочь. Через полсотни шагов душераздирающий крик. «Эдвард, где же ты был?» Сквозь толпу, слезы на глазах, в зеленой кофте с серебристой нитью, в зеленом берете идет Наташа. Мы обнялись. «Я так напугалась. Я думала, что с тобой что-то случилось. Почему ты опоздал?» «Как это я опоздал? Я ждал тебя у фонтана с 18 часов. Тебя здесь не было». Она указала в толпу, за толпой весело махали руками и щупальцами раскрашенные игрушки-монстры. Они стояли по колени в воде. Действительно, это был новый шутовской фонтан. Центр Помпиду вынес из помещения движущиеся скульптуры-экспонаты и пристроил их на площади. А госпожа Медведева решила, что это фонтан невинных. Такой искренний страх был в ее глазах, такая внезапная вспышка любви в этом плаче. Эдвард, большущий русской женщины, на всю французскую площадь, что, боже мой, как она мне тогда понравилась. Бывают моменты в жизни, когда в человеке все его лучшее вдруг сияет. Заплаканная Лена с грязным от февральской оттепели пуделем, сделавшая мне подарок ко дню рождения, ушедшая от мужа 22 февраля 1973 года. Лиза, счастливая, когда загорелый и обветренный я явился из азиатского похода в 1997-м, притащившая меня к своим друзьям и родственникам, вся светившаяся от счастья. Женщины в счастье, так бы я их назвал в эти моменты. Есть и обратная сторона. Женщины в подлости. Через 4 года, в 1990-м, когда хлестал мартовский ливень, я сидел на Рю Бабур в кафе, в окно был виден центр Помпиду. Напротив меня за столиком сидел Вильям Бруи и пил кофе со сливками, спокойно. Я пил белое вино. «Как вы могли, Вилли?» — говорил я ему. «Ведь вы же мой друг. Как вы могли позволять, чтобы она встречалась с этим парнем у вас в мастерской? Ходила бы с ним вместе среди ваших гостей?» «Эдвард, будьте взрослым. Что я должен был сделать? Выгнать ее на улицу? Она, между прочим, тоже мой друг, как и вы». Он звучал раздраженно, он явно не понимал, за что я на него кричу. А я почти кричал. «Люди искусства всегда аморальны. Они украдут твою жену, растлят твоих детей и удивятся, если ты возьмешь их за горло. За что? Воистину, за что? Если бы ваша подруга явилась ко мне и шастала, повиснув на руке у какого-нибудь прощелыги, я бы выгнал ее немедленно», — сказал я. «Эдвард, если бы Наташа не встречалась с ним у меня, она бы встречалась с ним или с кем-то еще в другом месте». Он смотрел на меня, улыбаясь сочувственно. «Вот циник», — подумал я, — «вот дает. У меня появилось желание размозжить ему башку или воткнуть пустой бокал ему в глазницу. Но я этого не сделал. Я встал, положил 100 франков бармену на стойку и ушел из кафе в дождь. В середине 90-х он угодил в тюрьму в Париже по жалобе его бывшей жены и детей за якобы попытку растления малолетних. У меня есть роман «Укрощение тигра» в Париже с эпизодом, где Вильям, там он носит имя Генриха, привозит ко мне в дом в коляске свою маленькую дочь Фалафель. Так вот, выросшая Фалафель и подала на него в суд. Правда, в те годы прокатилась по Франции кампания по борьбе с педофилией, так что, возможно, его детки и жена преувеличили. Он недолго просидел, но я был отомщен. Он получил за свой цинизм».